сферы эти отделяются одна от другой множеством оттенков и отливов голубого. Причем некоторые из этих сфер окрашиваются невероятными, светлыми, зеленовато-бирюзовыми тонами. Зритель получает от этих тонов прямо ошеломляющее впечатление нездешнего. Я долго мучился над загадкой, где мог художник наблюдать в природе эти краски, пока не увидал их сам после заката солнца на фоне северного петроградского неба. Впрочем, все это многообразие голубых, голубоватых и даже зеленоватых тонов, одухотворенных бесплотным естеством ангельских головок с крыльями, представляет собой загадку сравнительно простую и легкую. Гораздо сложнее и, пожалуй, глубже тайна того яркого небесного пурпура, который составляет одну из величайших красот новгородского иконописного стиля. Здесь задача усложняется в особенности чрезвычайным разнообразием видов небесного пурпура, доступного наблюдению. Иконописец, как мы уже видели, знает пурпур небесной грозы, одухотворенный образом мечущего громы пророка. Он наблюдает ночное пурпуровое зарево и освещает им бездонную глубину вечной ночи в Аде. Он помещает у дверей рая пурпуровое пламя огненного херувима. Наконец, в древних новгородских иконах Страшного суда мы видим целую огненную преграду пурпуровых херувимов непосредственно под изображением будущего века, над головами сидящих на престоле апостолов. Все эти иконописные изображения небесного огня сравнительно ясны и прозрачны. Вопрос становится неизмеримо труднее и сложнее, когда мы подходим к мистической тайне пурпура Святой Софии, премудрости Божией. Почему наш иконописец окрашивает ярким пурпуром лик, руки и крылья, а иногда и одеяние предвечной премудрости, сотворившей мир? До сих пор никто еще не дал на этот вопрос удовлетворительного ответа. Приходится часто слышать, что пурпур Святой Софии есть пламень. Но это объяснение на самом деле ничего не объясняет, ибо, как мы уже видели, существует великое множество видов, а стало быть и смыслов потустороннего пламени, от солнечного горения Асиста до зловещего зарева гиены огненной. Спрашивается, о каком специфическом виде пламени идет здесь речь? Что это за огонь, которым пламенеет Святая София? И в чем отличие этого пурпура от других иконописных откровений, окрашенных в тот же цвет? Объяснение может быть найдено только в охарактеризованной выше солнечной мистике красок, символически выражающих тайны неба потустороннего. Знакомство с лучшими новгородскими изображениями Софии не оставляет в этом ни малейшего сомнения. Возьмем ли мы редкую по красоте, шитую шелками икону Святой Софии XV века, пожертвованную графом Алсуфьевым Московскому историческому музею, или не менее дивную новгородскую Софию музея Александра III в Петрограде, не говоря уже о многих других изображениях пурпуровой Софии меньшего художественного достоинства. Мы всегда найдем в них одну общую черту –